Глава первая. Липа. Олимпиада, Вениаминовна, вот вам материал особой важности. Только вы справитесь. И улыбается так гаденько. Очередную дрянь, небось, подсунул не иначе как. Насупившись, беру из рук зама участковых стопку, где материалов 20 навскидку. Козлина, то есть Козлов, продолжал тем временем. Там нашей новой любовнице депутата района какие-то хулиганы жизнь портят. То ручку двери говном измажут, то насрут. Туда же. Вот сверху прямо материал лежит. Михалыч, а ничего там больше не лежит? Пытается шутить наш местный Петросян. Тот случай, когда фамилия у человека говорящая, да еще и похож внешне. Жаль, характер подкачал. Такой же классный мужик, как Козлов. Я же пробегаюсь глазками по строчкам, оценивая уровень трындеца. Ну да, особая важность сочилась из каждой строчки. Козлина Козлов сам лично собирал материалы, поэтому там было... Нифига там не было. Все самой придется делать, начиная с поквартирного опроса. А глядя на адрес, едва ли не застонала. Мажорная высотка для богачей. «Дело на особом контроле у самого высокого руководства. Надо проявить всю нашу оперативность, мастерство и понимание ситуации. Это понятно, товарищ лейтенант?» «Более чем», — буркнула я, демонстративно удаляясь от центра нашей облезлой совещательной в сторону столов. Я знала, что сейчас начнется переливание из пустого в порожнее, перерываемое шутками за 300 от Петросяна. А мне не хотелось снова до ночи сидеть. Кто следующий на раздачу? Такой красоты нет, но есть парочка дохлых кошек, восхитительный погнутый забор и даже заявление на всеми любимую Светлану. Капитан справа от меня смачно выругался, а потом поднялся. Отправила ему сочувствующий взгляд, пряча улыбку. Это не укрылось от Козлины. Олимпиада, Вениаминовна, вам весело? Уже все действия, направленные на раскрываемость хулиганства с говном на ручке, что ли, сделали? Или желаете помочь Ивану Борисовичу изловить Светлану? Вопрос остался без ответа, ибо был риторическим. Ну уж нет, чур меня. Мы в прошлый раз с Ванькой это чудо по всему району часа 3 искали. Правда, было это в холодное время года, в ежесезонное осеннее обострение, когда на районе у местного шизофреника переклинивало. Он крал бабские шмотки, косметику в местном магазинчике, напяливал все это на себя и ходил, качал права среди местных бабок. Иногда даже к Ване на опорный пункт полиции заходил и пытался флиртовать. Зрелище то еще, но ржачное. Эдакий сексуальный бородатый дядечка в бабкином халате. Как только Ваня вернулся на место с кислой миной на лице, я прошептала. «На живца ловить станем». Живцом мы называли слегка полноватого соседа Светланы, которому оно в шизофреническом угаре начинало питать романтические чувства. Безотказный прием. Правда, придется скинуться тому соседу на бутылку. Лип, ты со своими фекалиями разберись сначала. Светку я сам отловлю. Я слышал, как про это дознание трепалось в коридоре. Там новый депутат какой-то молодой попросил оказать содействие и наказать виновных. Нахмурилась. Чтоб этому молодому депутату жилось хорошо. Чтоб он со Светкой нашей познакомился и понравился ей. Точнее, ему. Точнее, а я бы его местоположение скидывала и нещадно палила. А то выбирает себе странных баб, которым ручки говном мажут. А потом удивляются такие. Типа, фу ты, ну ты. Никогда такого не было, и вот опять. Спасибо, Вань. Тогда сегодня же поквартирник сделаю, а потом записи официально с камер вытащу. Принесла же нелегкая. Что там за депутат такой? А ты погугли. Очередной папенькин сынок пошел строить карьеру поверх голов. Жаль только, первой стала твоя. Еще не успел избраться повыше, а уже вовсю пользуется. Скрипнула зубами. Посмотреть бы на этого экземпляра. Даже гуглить не буду. Очередной хам, которых за 3 года моей работы было уже предостаточно. Иногда казалось, что вместо нормальной работы у службы участковых 2 главные задачи. Подбивать статистику, чтобы начальство могло отчитаться вышестоящему начальству, и подтирание задниц вот таким вот экземпляром. Липа, будь на стреме. Мало ли, во что вся эта история выльется. Ну, ты сама понимаешь. Лишь фыркнула. Да пошли они в одно место. Даже слушать не хотела. Столько таких уже через меня прошло. Да я 3 года участковая. Все бомжи на районе меня знали, и уж найти, кто там откладывает свое очень важное мнение под дверь какой-то девицы, я без проблем смогу. Сейчас только разгребу предыдущие 100-500 дел, сроки по которым закончились еще вчера. А что до какого-то там молодого депутата, так придется ему и его фифе чуточку подождать. А то ишь, пустили козла в огород власти. Он так себе все рога пообломать может. Добрый день, дорогие читатели. Добро пожаловать в веселую и легкую новинку о приключениях Олимпиады и депутата. Я лично проработала 3 месяца участковой и теперь готова познакомить вас, может, и с несколько устаревшими особенностями службы, но все же весьма правдивыми. Нашего главного героя ждет множество удивительных открытий. Липа удивлять сложнее, она за 3 года слишком многое видела. Поехали!